Я взял его на руки и понес эту мягкую ношу к Фанне, а та, взяв кота, и сама замурлыкала. «О, Боже!» — воскликнула она, радуясь и Моцарту, и пестрому коту. «Ну и кот! Прямо мечта!» Генри кивнул ей, кивнул мне и скрылся в коридоре. Я подошел к Фанне и крепко обнял ее. «Ты только послушай, послушай, какой у него моторчик!» — воскликнула она, поднимая кота, толстого, как подушка, и целуя его. «Запри дверь, Фанни!» — попросил я. «Что?» — удивилась она. «Зачем?» По дороге вниз я нашел Генри, он все еще чего-то ждал, притаившись у стены. «Генри, ради бога, что ты тут делаешь?» «Прислушиваюсь», — ответил он. «К чему?» «К дому, к этому месту». «Шш, осторожно. Ну, вот». Он поднял трость и, словно антенну, направил ее в глубину коридора. «Там ты слышишь?» Где-то шелестел ветер. Где-то далеко сквозь темноту пробежало легкое дуновение. Скрипнули балки. Кто-то вздохнул. Застонала дверь. «Ничего не слышу». «Потому что стараешься. Не надо стараться. Стой спокойно. Просто слушай». «А сейчас?» Я прислушался. У меня по спине пробежал холодок. «Кто-то в доме есть», — прошептал Генри. «Кто-то чужой. Я чую». «Я не дурак. Наверху кто-то есть, бродит, замышляет недоброе». «Не может быть, Генри». «Так и есть», — прошептал он. «Это я, слепой, тебе говорю. Чужой, плохой. Генри знает, что говорит. Не послушаешься — упадешь с лестницы. Или утонул в ванне, — подумал я, а вслух сказал. Будешь стоять тут всю ночь? Кто-то же должен сторожить». «Слепой?» – подумал я. Он прочитал мои мысли, кивнул. «Ну, ясно, старый Генри, а как же? А теперь беги, там у входа огромный сногсшибательный Дьюсенберг». Дьюсенберг – марка дорогого автомобиля, выпускавшегося в США с 1918 по 1937 годы. «Пахнет, помереть можно. Никакое это не такси!» Я соврал. «Кто может заехать за тобой так поздно? Кого-нибудь знаешь с такой шикарной машиной?» «Никого». «Ну иди, я поберегу Фанни для нас. А вот кто теперь позаботится о Пьетро? Ни Джимми нет, ни Сэма. Я пошел к выходу из одной ночи в другую. Да, еще одно». Я остановился. Генри сказал. «А что за дурные новости ты принес сегодня и ничего не сказал? Ни мне, ни Фанни?» Я рот раскрыл. «Откуда ты знаешь?» Я подумал о леди с канарейками, как она, завернутая в простыни молча, опускается на дно реки и скрывается из виду. Подумал о Келли, о том, как крышка пианино прихлопнула ему пальцы, исполнявшая кленовый лист. «Хоть ты и жуешь мятную жвачку», — рассудительно заметил Генри, — «дыхание у тебя, молодой сэр. Сегодня не свежее, а значит, пищу ты перевариваешь плохо. Это значит, плохой для писак выдался день, до нутра пробрало». «День был для всех плохой, Генри». «Ну, я пока еще здесь пофырчу и порычу». Генри выпрямился и потряс тростью, целясь в коридор, где сгущалась тьма, перегорели лампочки и тихо оплывали души. «Генри – сторожевой пес». А теперь марш. Я вышел из дома к машине, которая не только пахла, но и на самом деле была Дьюсенбергом выпуска 28-го года. Перед входом стоял лимузин Констанции Реттиген. Длинный, сверкающий, роскошный, словно витрина магазина, на Пятой авеню, неизвестно как оказавшаяся на убогой окраине Лос-Анджелеса. Задняя дверца была распахнута. Шофер на переднем сиденье низко надвинул на глаза фуражку и смотрел прямо перед собой. Он даже не взглянул на меня. Я пытался привлечь его внимание, но лимузин ждал, мотор ворчал, и я только тянул время. В жизни не ездил в такой машине. Может, это мой единственный и последний шанс? Я прыгнул внутрь. Не успел я устроиться сзади, как лимузин тронулся с места и одним плавным движением, словно боу-констриктор, отполз от тротуара. Задняя дверца захлопнулась за мной, мы рванулись вперед, и при выезде из квартала наша скорость составляла уже 60 миль в час, а Темпл-Хилл мы взяли приступом на скорости в 75 миль. До Вермонта ухитрились домчаться по зеленой волне, там свернули на Уилшир и понеслись в Уэствуд, хотя необходимости в этом не было. Но, наверное, так казалось эффектней. Я сидел на заднем сиденье, как Роберт Армстронг. Армстронг Роберт – актер, игравший роль героя в первой версии фильма «Кинг-Конг» 1933. На коленях у Кинг-Конга, ликуя и воркуя что-то себе под нос. Я знал, куда еду, но не мог понять, за что мне такое счастье.